Не имеешь права. Иначе вот написано, вы помните, что написано? За это из вас некоторые немощны, и что? Умирает. И больны, и что еще? Умирают. И немало умирает. Мы очень часто цитируем одно место Священного Писания. Кто-нибудь есть плоть и сына человеческого, то 6 глава Евангелия от Иоанна. И не будет пить крови его, тот не будет иметь в себе жизни. Но этот текст Писания не говорит о хлебопреломлении. Он говорит о принятии верой голгофской жертвы Христа. А это нужно всем, неверующим, чтобы покаяться, верующим, если согрешили, кто взят на замечание, кто отлучен, это всем надо. А уже участвовать в его преломлении, это другой вопрос. И какой бы больной человек не был сегодня, духовно больной, он находится в церкви. Он как член тела Христова. Больной, но его лечить надо. И никто не отлучает. А если отлучает, то наказывают, чтобы устыдить, чтобы вернулся назад. То когда мы читаем, и сегодня будем читать 11 главу 1 послания к Коринфянам, с 23 стиха и ниже, то там найдем одну интересную вещь такую. Что когда мы участвуем в трапезе Господней, то мы становимся причастниками тела Господня ломимого и его крови пролитой. А это большая разница. Вы уловили ее? Это не одно и то же. И потому никто нам не дал права осквернять через участие в трапезе Господней кровь Христа, его кровь пролитую. И его тело ломимое. Мы члены его тела как церкви, а он как глава. Но в этой главе есть личное тело и личная кровь пролитая. Поэтому я очень хотел бы, чтобы когда мы сегодня жить будем молиться, мы еще немножко будем слушать Слово Господне, чтобы мы сказали Господу все, что есть на самом деле, ничего не приукрашь, сказать: Господь, прости, мы хотим быть чистыми, чтобы стать причастниками тела Твоего и крови Твоей. Мы не хотим осквернять ее. А это можно делать только через покаяние. Глубокое, искреннее, осознанное, не легкомысленное, глубокое. И тогда имеем полное право участвовать в трапезе Господней. Поэтому я обращаю внимание на некоторые вещи. Вы помните, когда Господь выводил свой народ из Египта, то последняя казнь была 10-я, когда ангел пошел по Египту, губитель. И спасение было только в том, чтобы выполнить то, что Господь сказал. А надо было что сделать? Заколоть пасхальную агнца и кровью его помазать дома. И конкретно что надо было помазать? Косяки и перекладину. Крыша не мазалась, двери не мазались. Это особый разговор. Вот именно перекладины, косяки, дверей. Но что интересно, сделали все и помазали. Но было предупреждение: оставайтесь в этом доме. Если вы все делаете, помажете перекладины, косяки, но выйдете из дома на улицу, ангел пойдет и убьет вас. Уже не под защитой крови. Поняли меня, что я говорю? Помазали перекладину, косяки. И сидите в доме, не выходите на улицу. Если выйдете на улицу, уже кровь Христа не защищает. Друзья мои, что значит выйти на улицу? Когда мы покаялись, Господь во многом нас освободил от многого. А многое что осталось? У кого-то осталась зависть, у кого-то осталась обида, у кого-то осталось что-то. И когда мы молимся, кровь Христа смывает наши беззакония, сделанные грехи. А то, что у нас есть влечение греховное, но мы не сделали, она покрывает. Мы же не все делаем то, что нам хочется делать, если мы понимаем, что нельзя. Мы понимаем, что это не туда влечет, куда надо. Так вот, кровь Христа, она покрывает и омывает. Две работы делает. Поэтому, если меня куда-то увлечет, ну, допустим, выпить, я такой простой, самый безобидный, то покуда у меня это увлечет, я не делаю, то кур Христа течет непрерывно, она омывает, я под защитой крови Христа. Но если я пошел напился, я вышел из этого дома, который кровью помазан кошельки, я на улице нахожусь. Поэтому если я не покаюсь, не скажу, Господи, прости мне за то, что я делал, я нахожусь на улице. И губитель убьет, если пойдет. Вы меня хорошо понимаете, что я говорю? Я иногда принимаю исповедь. Иногда звучит какая-то обида на Бога. Почему он меня не защитил? Я так кричал. Говорю, слушай, да где с тобой так произошло? В молитвенном доме или в клубе? В молитвенном доме или на танцплощадке? Какой ответ был? Конечно, не в молитвенном доме. Так что ж ты, ходишь, куда тебе вздумается, делаешь, что тебе вздумается, и тут требуешь, Господь, почему ты меня не защитил? Да ты была не там, где надо. Ты делала не то, что надо. Вы меня хорошо понимаете, что я сегодня довожу до сведения? Мы еще на Бога спихиваем. А где Бог был? Пошли. А ты где была тогда? Ты ж была не там, где Бог определил быть. Ты ж не то делала, что надо было делать. Так что ты берешь? Причем здесь Бог тогда? Бог прямо сказал. Помазали кошельки дверь перекладину. Закрыли дверь, сидите в доме. Если ты вылез на улицу, сделал грех какой-то и пошел делать его, то что ты хочешь тогда? Ты же на чужой территории находишься. На территории другого государства, а там свои законы. И попал под эти законы. И получилось вот так. Я очень хочу, чтобы в сегодняшний день, когда мы будем молиться, мы сегодня дали себе отчет. А где я сегодня нахожусь? А может, я на улице? Ходить сюда хожу, а на самом деле то на улице. И покуда Бог хранит, то хранит. Но если так получится дальше, будет проблема большая. И тогда не Бог будет виноват. Сам человек ушел из-под благодати Божией. Я очень хочу, чтобы мы сегодня обратили на это внимание. Следующее, на что я обращаю внимание. Наверное, у каждого из нас сегодня есть некоторые уголки сердца, где благодать еще не царствует. Я прочитаю одно место из Священного Писания. Со второй книги царств я говорю о том, что благодать должна царствовать. И в одном случае она просто давно свергнута с престола, она не царствует. А в другом случае просто не на все сферы жизни она распространила свое влияние. Не буду еще читать это место, 2 книга царств, 3 глава. Я начну с 33 стиха, эту 3 главу. «И оплакал царь Авенира». Это вот описывается событие, когда Иоав убил Авенира за своего брата Асаила. Авенир пришел, чтобы передать царство Давиду, потому что Саул уже был убит. И Давид согласился, и Авенир пошел к себе домой. После прибыл Иоав, узнал, что был Авенир, что они договорились с царем, и он значит, решил отомстить его за Асаила, который был легкий на ноги, вы помните эту историю. Бежал, Авенир говорит, отстань, возьми оружие, бежит опять. Говорит, отстань тебе, говорит, поражу. Он ни на что не обратил внимания, этот копьем его насквозь прошил. По сути дела, виноват сам был. Но брат за брата мстил. И вот он убивает Авенира, безбедного Давида. И оплакал царь Авенира, говоря, смертью ли подлого умирать Авениру? Руки твои не были связаны, и ноги твои не в оковах, и ты пал, как падают от разбойников. И весь народ стал еще более плакать над ним. И пришел весь народ предложить Давиду хлеба, когда еще продолжался день. Но Давид поклялся, говоря, то и то пусть делает со мной Бог, и еще больше сделает, если я до захождения солнца кушу хлеба или чего-нибудь. И весь народ узнал это. И понравилось ему это, как и все, что делал царь, нравилось ему народу. И узнал весь народ и весь Израиль в тот день, что не от царя произошло умерщвление Авинера сына Нирова. И сказал царь слугам, смотрите, интересная вещь Давид сказал своим слугам. Знаете ли, что вождь и великий муж пал в этот день в Израиле? Он говорит так. Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство. А эти люди, сыновья Саруи, сильнее меня. Пусть же воздаст Господь делающему злое по злобе его. Я царь и помазан на царство, но с сыновьями Саруи я еще справиться не могу. Саруи означает имя бальзам, смола. Но то бальзам – это что-то приятно пахнущее. А смола есть смола. Асфальт. Смола есть смола. Вы знаете, как смола пристает. Брат говорит, асфальт. Вы, наверное, ходили по асфальту, которому растопила температура дневная, и прилипают ноги к этому асфальту. И следы остаются. Я не знаю, какие у вас сыновья соруины живут, которых вы еще власти не имеете. Они приятные могут быть, они пахнут бальзам, все-таки это бальзам. А смола очень липкая. Хотел бы отделаться, не получается. И Давид здесь вот признается, он говорит так. Я царь, я помазан на царство, но есть кое-кто, с кем я справиться не могу. Они наделают то, что им хочется, а я ничего не могу делать, хотя я и царь, и помазан на царство. Друзья мои, я не знаю, какие у вас пороки, какие грехи вас стесняют, где вы еще не имеете успеха. Но я хотел бы, чтобы в сегодняшний день, когда мы будем молиться, а мы уже будем молиться, мы дали себе ответ, Господь, все-таки мы под благодатью или вопрос стоит? На самом деле нет. И сказали Господу, да, Господь, есть у нас эти сыновья соруины, которые мы давно-давно боремся и никак не можем победить. Никак. Вот нет-нет, да и проходит мне, что в жизнь такое, что неприятное, но победы нет над этим. И когда мы сегодня скажем это Господу, Господь силен сегодня нас освободить. Господь силен исцелить наш разум, если где-то там ох, царь Басанский имеет власть. Он готов наши чувства исцелить. Где есть разрыв между нашими чувствами и разумом? Одна сестра говорила так, почти каялась, говорит. Значит, муж у нее пьет, а мужа у нее пьянтень очень сильно достают, как говорят сегодня. Она говорит так. Я говорю, когда он приходит, я его встречаю, я ему улыбаюсь, я ему готовлю пищу, но я его терпеть не могу. Я говорю, все, 100 лет ты будешь жить, и покуда ты не сможешь его терпеть, ничего у тебя не получится. Не то, что ты улыбаешься, не то, что ты кормишь, не то, что ты говоришь, у тебя нет теплоты, которая топит, сердце растапливает. Ты своими словами открываешь сердце, а у сердца холод. Вот почему я сказал, есть разрыв между головой, которая раз, который просвещен Словом Божьим, мы знаем, как надо делать, и чувствами нашими, которые не исцелены до сегодняшнего дня. Может, у вас такого нету? Дал Бог, чтобы не было, но, наверное, где-то найдете, когда дело делается, а сами недовольны, что так надо делать. По-другому сделал бы. Слово Божие говорит, так надо. И это хорошо, потому что есть, как бы мы ни делали, но если мы исполняем Слово Божие, то Бог уж не за что нас наказывать. Ну и благословить не за что, чувства-то не исцелены. Вы меня понимаете, что я говорю? Наказывают не за что, потому что исполнено Слово Божие. А благословить за что, когда чувства не в порядке? Когда будем сегодня молиться, а мы уже будем молиться, давайте Господу скажем все, что есть на нашем сердце. Господи, у меня вот то, у меня то, у меня вот в этом проблема. И ответил вопрос, под благодатью или под грехом? Единственное, на что всегда остается благодать для нас? Это единственный момент. Это единственная истина. Всегда благодать сохраняется для того, кто захочет покаять, сказать прости. Всегда она есть. Все остальное она нас учит. И если мы живем так, как учит, будем иметь успехи и благословения. Если не живем так, не будем. Если даже у нас стаж огромный, если даже мы значимость какую-то имеем, если даже ничего, это не идет в счет. Поэтому склоняем наши колени, молимся, просим благословения у Господа, просим прощения, где были неправы, и пусть Господь сегодня позволит нам принять участие в трапезе Господней. Отче, Ты дал нам, Господь, для нашей жизни на земле такое благословенное и свободное время, время благодати Божия. А для нас, живущих в нашей стране, это особенная благодать, Господь, потому что через Твою благодать Ты дал нам возможность, особенно нашим пожилым братьям и сестрам, прожить такое страшное время атеизма, прожить время гонений, прожить время унижений самого различного рода, Господь. Но и тогда благодать Твоя была с нами. А сегодня, Господь, мы уже имеем, если можно так выразиться, благодать на благодать, и время свободное, и есть, Господи, хлеб насущный, есть, Господи, все необходимое для жизни. Поэтому мы сегодня, Господи, просим Тебя. В этот особенный для нас день мы хотим проверить наше сердце, под благодатью мы или нет. И есть, Господи, у нас все, Господи, пороки, все грехи, которые названы этими сыновьями сорыными, которые часто уводят нас из-под благодати Твоей, уводят на путь греха, на путь беззакония Божия. Поэтому прости нас, дорогой Господь, за все. Мы сегодня не хотим ничего оправдывать, потому что кто может оправдаться перед Тобою? Ты, Господи, стал нашим оправданием, за что благодарение Тебе. Мы не можем сказать, что мы чего-то не знали или не знаем. Ты дал нам, Господи, Дух Святой, который учит нас, Господь. Поэтому в Твоей великой любви и милости простри нам Твое благоволение. Ибо Ты видишь искренность сердца нашего. Ты, Господи, знаешь все и понимаешь. Ты знаешь, что мы сегодня молимся в этот необыкновенный для нас день. Когда, Господи, мы сегодня получили возможность стать причастниками тела Твоего и крови Твоей, которую, Господи, Ты отдал для того, чтобы спасти наши души. Ты, Господи, оправдал нас на Голгофском кресте. Ты пролил за нас Свою святую кровь. Ты отдал, что, Господи, в руки человеческие плоть свою, которая, Господи, была уловима. Но мы благодарны Тебе, что это было сделано для нас и за нас. Слава Тебе. Потому, Господь, Ты нас прости за все. Прости за то несоответствие, которое часто бывает, Господи, в нас самих, между нашим разумом и нашими чувствами. Прости, дорогой Господь наш, а мы и очистим Твоей святой крови. Прости, если мы подчиняемся этим великанам, которые стоят, Господь, как стены перед нами и мешают нам исполнять Твое святое и божественное слово. Прости, Господь, за всякое раздражение. Прости за все обиды, которые часто посещают наше сердце. Прости за всякое невоздержание и отсутствие терпения. Прости за всякий гнев, который часто, Господь, держит в плену сердца Твоего народа, Господь. Потому в сегодняшний день мы хотим, чтобы кровь Твоя очистила нас. И Ты очисти нас Твоей святой кровью от первого до последнего. Проверь, Господи, сердца наши. И вот Ты дал нам сегодня такой чудесный день. Стать на весы Твоей правды. Стать, Господи, под Твою мерку. Определиться, кто мы и есть на сегодняшний день. И получить из руки Твою чудесную и святую благодать. Итак, Господь, прости нам все наши грехи. омой нас и очисти в Твоей святой крови. Дай нам сегодня возможность принять участие в трапезе Твоей, стать причастниками тела Твоей и крови Твоей, и стать причастниками для нашей радости, для последующих обильных благословений и для Твоей славы, чтобы мы не просто прожили нашу жизнь здесь на земле, но омывшись и очистившись в Твоей крови, исполнили Твою святую волю, благую, угодную и совершенную, чтобы проставить себя всяким трудом на ниве Твоей, чтобы, Господи, Твоя любовь могла открыться в наших сердцах и открыть, что многим людям Твое великое имя, Твою чудесную любовь, силу Твою и могущество. И так благослови, Господи, каждого члена этой церкви. Благослови, Господь, и мое сердце, благослови мои руки, которые будут участвовать в этом преломлении. И пусть сегодня Твоя святая любовь, всякое служение наше до сегодня доведет до конца. И пусть, Господи, к совершению Твоей заповеди прославится и возвеличится Твое великое и чудесное имя. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Наверное, мы уже будем спешить. У нас всегда получается так, как в древнем Египте, когда выходили из Египта. Вы помните, как ели Пасху? Как ели Пасху в Египте? Спешили. Спешили. Даже уже тесто не сумело вскиснуть. Поэтому я прочитаю традиционное наше местное спешное писание, которое мы читаем. Это будет 11 глава 1 послания к Коринфянам с 23 стиха и ниже. Я читаю порядок совершения заповедей Господней. Я, конечно, ей было полезно больше прочитать, потому что здесь апостол Павел, или лучше сказать, Господь, Дух Святой, через апостола Павла, учит коринфян тому, чтобы они не относились к заповеди легкомысленно. Вот они проходили, как все равно, есть в некоторых церквах вечера любви. Когда приходят на хлебопреломление, приносят, что имеют, а потом едят. И он когда посмотрел, как они совершают заповеди, Господь, тут сказал, слушайте, там делать нельзя. Вы какие-то легкомысленные, как будто это просто вечера, как будто это просто нечто родового характера. Я уже этого не читаю, вы и сами обратите внимание, дома специально. Я читаю порядок совершения заповеди Господней. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарил, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание. Так же и чашу после вечери. Но там, где обращаем внимание, мы еще называем вечерой. А вообще-то после вечеры чаша была. И это правильно. Если взять духовный хлеб, то мы сегодня его вкушали, и на основании его мы проверили, в чем виноваты перед Господом. А после уже кровь Христа вступает в дело. Господи, прости нас. Вы знаете, что если мы что-то делали, но грехом не назвали, и не сказали «прости», то можем 30 лет быть верующими, но остается на нас. Потому что мы не считали это грехом, не просили прощения. Поэтому я всегда говорю, как так может быть столько лет и что-то не прошло? Ну, очень просто.